Требуется помощь адвоката. Алексей подъехал к зданию Экспо Инвест Плюс на своем ярко-красном Audi A6. Припарковался на стоянке напротив входа и, не надевая перчаток, вышел из машины и направился ко входу в здание. Пройдя всего несколько метров, Алексей получил на свою голову и плечи изрядную порцию снежной пыли. Марина ожидал Алексея Клейменова внутри здания у парадного входа в Экспо Инвест Плюс между стойкой охраны и стойкой с надписью «Ресепшн. Прием почты». За стойкой охраны стоял бравый чоповец в черной форме с нашивками. За стойкой с неадекватной надписью — текст на английском языке не соответствовал русскому варианту — сидела миловидная девчушка лет 20, студентка-заочница, принятая на работу лишь 2 месяца назад. Автоматические двойные двери открылись, и вошел Клейменов, первым делом отряхнувшись от снега. Алексей помнил всех своих клиентов, даже разовых. Поэтому еще в суде, разговаривая с Мариной по сотовому телефону и соглашаясь на встречу, он абсолютно четко воспроизвел в памяти все обстоятельства их знакомства. Что самое удивительное, перед его глазами четко отпечатался образ Марины, невысокой, стройной, чрезвычайно подвижной шатенки с умными серыми глазами. И первое, что увидел Алексей, войдя с мороза в офисное здание, была Марина, точнее сказать, ее глаза. Алексей не был бабником. Не велся он и на всякие бабские штучки, когда женщины обаянием и капризами заставляют мужиков работать на себя. Скорее наоборот, своим холодным равнодушием к противоположному полу Алексей заставлял работать на себя женщин. Даже его так называемая подруга жизни или girlfriend, выражаясь современным молодежным языком, или любовница, если изъясняться на языке, который в толковых словарях обозначается как книжный, устаревший, фотомодель Ирина была в большей степени заинтересована в обществе Алексея, чем он в ее обществе. Алексей встречался с Ириной изредка. Она проживала в одной из двух его городских квартир, а он находился в постоянных разъездах и даже приезжая в родной город, нередко ночевал в одиночестве в своей второй квартире. Квартира эта служила ему также и кабинетом, поскольку в своем офисе Алексей бывал нечасто, отсутствуя на рабочем месте, зарабатывал для адвокатской конторы немалые деньги. Зато выходы в свет Алексей всегда осуществлял исключительно в обществе Ирины, что нравилось обоим. Алексею льстила близость к красавице, Ирине — близость к умному и состоятельному человеку, имеющему при этом приятную наружность, удивительную коммуникабельность и, что самое главное, личные контакты с очень богатыми и очень влиятельными людьми. Оформлять свои фактические отношения официальным браком Алексей и Ирина не собирались, поскольку Алексею нужна была не просто подруга, а единомышленница, соратница, равная ему по интеллекту. Ирина же, попадая в сопровождение Алексея на всяческие рауты и вечеринки, лелеяла мечту найти, наконец, какого-нибудь долларового миллионера и женить его на себе, не погнушавшись при этом, оторвать его от нынешней жены. Ну почему все олигархи женаты? Взгляды Алексея и Марины встретились. Трудно описать этот взгляд. Глаза в глаза. Но, видимо, и так можно передавать информацию, потому что Алексей сразу понял. Марина отчаянно просила его о помощи. И вот ведь что странно. Алексей мог бы приписать этот умоляющий взгляд обычным бабским штучкам, на которые он никогда не поддавался. Но здесь он почему-то собрался и, подойдя к Марине, протянул ей руку. Марина ощутила прохладу руки Алексея и ответила на крепкое рукопожатие. В сопровождении Марины Алексей Клейменов входил в кабинет Орехова. Орехов встречал их, стоя на зеленом ковре, расположенном между дверями и письменным столом. Обменявшись приветствиями и рукопожатиями, Орехов и Алексей сели друг напротив друга за длинным столом заседаний. Марина заняла место в торце стола, то самое, которое обычно занимал Орехов. «Алексей Алексеевич», — официально обратился к Клеймёнову Орехов, чуть скользнув взглядом по лежащему перед ним листку бумаги с заранее заготовленными Мариной краткими тезисами. «Мы хотим второй раз привлечь вас к разрешению наших проблем. На этот раз с налоговой инспекцией. Вернее сказать, еще не с инспекцией, а... Извините, Вадим Николаевич», — перебил Орехова Алексей, который всегда в подобных ситуациях брал инициативу на себя. Адвокат прекрасно сознавал, что он лучше знает, что нужно клиенту, чем сам клиент. А иначе, какой же он после этого профессионал? Кстати говоря, его всегда удивляли те зубные врачи, которые, глядя в открытый рот пациента, спрашивали: «Ну, и что у вас, батенька?» Гораздо больше ему импонировали стоматологи, просто диктовавшие медсестре в процессе осмотра: «Второй справа вверху. Заменить пломбу». Хороший специалист в любом деле разбирается сам. Если нужно, задаст необходимые вопросы, а не будет выслушивать длинный, сбивчивый рассказ клиента или пациента. «Как я понял, у вас намечается повторная налоговая проверка, проводить которую будет вышестоящий налоговый орган», — задал свой первый вопрос Алексей. Орехов и Марина молча кивнули головами. Алексей в своем блокноте нарисовал цифру 2 и поставил знак вопроса. «Постановление о назначении проверки уже вынесено?» — задал Алексей второй вопрос. Орехов пожал плечами, поэтому Марина решила взять инициативу на себя. «Алексей Алексеевич, дело не в формальных и не в процессуальных вопросах, а в содержательных. Нам бы хотелось, чтобы вы прошлись по всей нашей схеме и подсказали нам, где у нас узкие места, от чего надо срочно избавляться, а что, наоборот, выпячивать. В общем, помогите нам». «Спрятать концы в воду», — съязвил Алексей. «Не считайте нас дураками», — огрызнулась Марина. «Концы в воду мы умеем прятать и сами, но нам нужна, как бы это поточнее сказать, правовая экспертиза, свежий взгляд на нашу схему, которую, может быть, вам еще придется защищать в суде, возможно, не только в арбитражном». Последняя фраза Марины вызвала удивленный взгляд Орехова, а Алексей про себя подумал: «Молодец, здорово подделал своего босса. Ну что ж, расскажите мне про свою схему», — согласился Алексей.